гуру. Время действия тоже урочно. Распознать его – час, будет чуткостью духа. Ее напряжем в преддверии сроков сужденных, ибо время не ждет.